Глава 24. Димка уже с полчаса как убежал обратно в офис, обед у него закончился, а Яна все сидела за столиком кафе, задумчиво глядя в окно. Спешить ей было особо некуда. В школе начались каникулы, а у нее длинный отпуск, который она планировала провести у бабули в станице. Благодатной, напоенной щедрым солнцем Краснодарского края станице. Черешня, вишня, сливы, кукуруза выше человеческого роста, ошалелые вопли петуха на заре, вкуснющий бабулин борщ в глубокой глиняной миске. То ли от того, что в янтарно-алый борщ бабуля добавляла полную ложку домашней сметаны, больше похожей на масло. То ли то, что обедали всегда во дворе под увитым виноградом навесом. Но вкуснее этого борща Яна ничего не ела. И по-прежнему предпочитала станичную вольницу курортам Турции и Египта. Бабуля уже и ворчать начинала. Девке замуж пора, она по утрам с пацаньем на рыбалку бегает. Но ворчала любя. И в этом году баба Клава ждет любимую внучечку. И внучечка с нетерпением ждала свидания с детством. Да вот откладывается оно, свидание. Хотя Сахновский настаивал на скорейшем отъезде Яны. Чуть ли не силой готов был ее выпроводить из города. Втемяшил, видите ли, себе в голову, что Яна может оказаться следующей жертвой. Уж больно близко от нее снаряды ложиться стали. И это было приятно, Димкино волнение. До щекотных мурашек вдоль спины приятно. Всего неделя прошла с той первой встречи. Или целая неделя. Яне вот казалось, что они с Димкой вообще не расставались после школы. Настолько прочно и основательно Сахновский вошел в ее жизнь. Они виделись каждый день, болтали по телефону несколько раз в день, и по ночам Димка начал сниться. Приплыли, короче. Только мысли все о нем и о нем. А где ж ты раньше была, голубушка? Когда смешной уволень дышать не мог рядом с тобой? Когда, краснея и запинаясь, объясниться пытался на выпускном? А ты почти ненавидела его за собственное чувство вины и ощущение неловкости. Теперь все. Теперь поезд ушел. Теперь ты всего лишь бывшая одноклассница, подружка, свой парень, так сказать. Димка это ясно дал понять. Во всяком случае, кроме хохм приятельского стёба на тему личных отношений, Яна за неделю ничего не слышала и не почувствовала. Дружеская забота? Да. Опять же, дружеское волнение за неё? Да. Желание поболтать, обсудить дело? Да. Но ни намёка на школьную влюблённость, на романтические отношения, на естественное волнение мужчины при виде желанной женщины. Сахновский сам завел разговор об отпуске Яны. Собственно, не об отпуске, а о том, что ей не мешало бы уехать из города, пока клоуна не поймают. А когда узнал о южной станице, чуть было не сорвался за билетом на поезд. Но Яна отказалась ехать. И даже не потому, что волновалась за Кирилла. В конце концов, от нее ничего не зависело в данной ситуации. Парнишка сейчас не в себе, ему эти дежурства в парке своеобразная отдушина, сброс негатива. Они даже не виделись ни разу после той ночи, только парой слов перекинулись по телефону. Просто почему-то вдруг стало обидно. Чего это Сахновский так спешит ее спровадить? Небось, надоело каждый день возиться с бывшей одноклассницей. Пася нервничает и возмущается. А в том, что у Димки есть какая-нибудь блондинистая длинноногая пася, Яна почти не сомневалась. Такие классные парни всегда разобраны цепкими, наманикюренными лапками девиц модельной внешности. В общем, типично женская логика. Вернее, полное отсутствие оной. Когда умом понимаешь, надо отсюда уезжать. Действительно, надо. Ради чего торчать в душном городе, по которому бродит безумный маньяк? И когда по вечерам сидишь дома, боясь даже нос высунуть за порог. А они, эти вечера, как назло, просто чудесные. Теплые, безветренные, с оглушительными трелями соловья в парке. Парке, почти обезлюдевшим после того злосчастного выпускного. Если днем при свете солнца родители еще отваживались привести детей покататься на аттракционах, лето ведь, малышам не объяснишь, чего это вдруг взрослые не хотят идти в любимый парк, то вечером и ночью по хорошо, просто отлично освещенным дорожкам и аллеям парка прогуливались только охранники. Молодежь, до недавнего времени предпочитавшая назначать свидание именно там, теперь выбирала для романтических прогулок более безопасные места. Может, именно поэтому соловьи заливались так громко и так подолгу, им никто не мешал петь. Зато они, эти серые невзрачные птахи, мешали Яне жить. Вот прямо как старой злющей деве раздражали своим сладким бульканьем. Потому что провоцировали разлитие такой же сладкой неги по всему телу и возникновение неправильных, неконструктивных мыслей и видений, главным героем которых был неправильный Винни-Пух. В общем, уехать было бы самым разумным решением. Но где вы видели разум у влюбленной девушки? Что? Вот что она сейчас сказала? Как себя назвала? Яна раздраженно отодвинула от себя пустой стакан из-под сока, который немедленно уткнулся в бок точно такому же стакану, оставшемуся после Димки. Даже дзынькнул кокетливо. «Офигеть!» – проворчала Яна, поднимаясь из-за столика. «Мне уже сексуально озабоченная посуда мерещится стала. Срочно надо завести мужика. Завести как кота или как игрушку заводную с ключиком в одном месте?» Яна вздрогнула, оглянулась и просияла. «Кирюшка! Наконец-то объявился! Совсем ведь в подполье ушел. Я новости про тебя только у бабули твоей и узнаю. Не стыдно? Я ведь волнуюсь». «Яна, не сердись». Кирилл оглядел столик. «Ты уже уходишь? Жаль, я как раз пообедать зашел. Увидел тебя через окно и зашел. А ты тут размышляешь о мужиках. Чего вдруг?» «Почему это вдруг?» – смутилась Яна. «Мне что, 100 лет в обед? Личной жизни быть не должно?» «Ну почему же?» Кирилл грустно усмехнулся и плюхнулся на стул, на котором недавно сидел Сахновский. «Личная жизнь – штука хорошая, потому что жизнь». Парень отвернулся к окну, под тонкой кожей скул прокатывались желваки. Кирилл вообще очень повзрослел за те дни, что Яна его не видела. Лицо стало суше и строже, глаза запали, оттененные темными полукружьями. Даже морщины появились на лбу и вдоль крыльев носа. Вернее, не морщины, а складки, но они делали парня лет на 10 старше. Яна опустилась на свой стул и тихо проговорила. «Тяжко тебе, да?» «Нормально». Кирилл с силой провел ладонями по лицу. «Только голова немного кружится. Сегодня всю ночь с ребятами в парке дежурил». «Может, хватит уже, а? Ведь с огнем играете». «Мы не играем, Яна», — нахмурился Кирилл. «Мы ищем. И найдем, вот увидишь». «Именно этого я и боюсь». «Почему же? Не веришь, что мы с ним справимся? Он один, а нас минимум трое. И Валерка айкидо занимается, кандидат в мастера спорта». «Тогда да, тогда все серьезно, конечно». «Не иронизируй. Ну не могу я дома сидеть и ничего не делать, понимаешь? Не могу, эта тварь Вику!» Кирилл трудно сглотнул и отвернулся. Затем нарочито оживленно позвал проходившую мимо официантку. «Девушка, можно меню? И со стола уберите, пожалуйста». «Да, сейчас». Яна дождалась, пока официантка соберет пустую посуду, а затем, как только та отошла, наклонилась к Кириллу. «Между прочим, ты мог бы попробовать вычислить убийцу, не шатаясь по промзоне и парку». «Это как же?» – скептически прищурился парень. «С помощью компьютера». «Поясни». «Димка считает, что тролль, привязавшийся к Вике незадолго до...» Яна запнулась и торопливо закончила. «В общем, он и есть карусельщик». «Что?»